Глава 18. Я не умею. Не бойся, я кончу раньше от мысли, что вот здесь. Провел большим пальцем по моим приоткрытым губам. Я первый. Приоткрываю рот и обхватываю губами его палец. Несмело касаюсь языком и пытаюсь понять, что нужно будет делать с членом. Я пару раз видела порно, но одно дело смотреть, как это делает опытная, потасканная жизнью тетка, а другое пытаться воспроизвести самой. Губы колечком провожу по его пальцу и выпускаю его на свободу. Неплохо для мисс, я не умею делать минет. Извращенец. Прикусываю кожу внизу его живота. Тео вздрагивает и еле слышно хмыкает. Ему нравится играть. Не зря он постоянно извиняется за быстрый секс. Думаю, в обычное время идеальный Теодор Адамиди любит растягивать удовольствие на всю ночь, выбивать из женщины стоны и оргазмы раз за разом. Расскажешь мне. Стягиваю с него трусы и брюки. К черту лишние детали, особенно когда под ними скрывается самый красивый член, который я видела в жизни. Опыта у меня немного, но я чего-то уверена, что лучше не найти. Не king size, как в порно, зато идеальной формы с широкой головкой и напряженным рисунком вен. Он ждет меня, приманивает, убеждает. «Попробуй меня на вкус, малышка. Ума не приложу, как это поместится у меня во рту. Что рассказать?» О смертельном поцелуе. Улыбаюсь и целую головку. Я хочу знать, почему лишена твоих поцелуев. Кто провинился? Это допрос? Тео шумно выдыхает, когда я беру в рот головку и несмело обвожу язычком. Чуть подается вперед, значит, все делаю правильно. Допрос. Не одной же мне сейчас работать. Усмехаюсь и снова беру его в рот. Уже глубже. Пробую свой рефлекс. Дыши носом. Подсказывает Тео. И ты права, я ленюсь. Поднимая на него взгляд, не выпуская изо рта член, встречаясь с безумно горящим, ответным. Его глаза темнее ночи, в полумраке кажутся почти черными. «Аня, твою мать!» — рычит он. «Есть идея!» «Черти, черти, черти! Адамиди, чертов гений! О боже, благодаря креативной идее босса я перестаю соображать уже через полминуты. Сменить позу? Не задеть его плечо?» Я не представляю, как смогу кончить и не задеть его плечо. Это грязно, пошло, безумно возбуждающе. Любимая всеми шутниками поза 69. Никогда бы не подумала, что она бывает такой. Никогда бы не подумала, что босс идеальный и недосягаемый окажется между моих разведенных ног и будет трахать меня языком. Искусно, настойчиво, дразня и распаляя каждым движением. Иногда он уделяет время клитору и всасывает его, прикусывая. Пока я, забыв о том, что не умею, облизываю и пропускаю глубоко в горло его член. Что-то стану, хочу кричать, но рот занят. Я по-прежнему в домашнем джинсовом платье, но доступная для этих безумных ласк. Принимаю его в себя глубже и глубже, почти безумно. Я больше не думаю о том, что делаю все правильно или что-то не так. Я просто хочу его внутри себя. В любой точке, в любом месте, любой частью его тела. Стою на коленях и едва не падаю, когда разряд удовольствия проходит от беспощадного языка по моему телу и взрывается где-то везде. Нас замкнуло удовольствием, как электрическую сеть. Мой оргазм и его следом, когда я забываюсь, принимая особенно глубоко, он пульсирует и не успеваю отстраниться. Тео изливается мне в горло, а я пью его, дрожа всем телом от безумного удовольствия. Не справляюсь. Влажная капелька стекает по щеке. Буквально спрыгиваю с Тео, когда прихожу в себя, и бегу в ванную. Когда смываю с лица следы его удовольствия, на смену безумию к экстазу приходит стыд. Руки дрожат. Я не знаю, как выйти, как посмотреть в глаза Теодора Адамиди, который только что был между моих ног. Одно дело – классический секс, когда мы просто удовлетворяли потребность. А сейчас… Сейчас нас одинаково пронзило удовольствием. Мы не стремились разрядиться, мы кайфовали друг от друга. От прикосновений, страсти и… Мне кажется, это было нечто большее, чем секс. Прислушиваясь к ощущениям. Адам говорил, чтобы успокоить мой организм, внутрь должно попасть семя. Кажется, годится и через рот, потому что сейчас все спокойно. Мне мягко, мне безумно хорошо и… никакой боли. Не знаю, сколько еще рассматриваю свои губы в зеркале, трогаю лицо и пытаюсь понять, не слишком ли я похожа на шлюху. не сделали один минет меня доступной куклой, потому что мне кажется, именно это я хочу повторить. Только не убегать после, а поцеловать его, коснуться его губ своими и смешать два наших желания на губах. Выходи уже, скромница, насмешливо из-за приоткрытой двери. Ты в порядке? Тихо спрашивает Тео, когда я не смело ложусь рядом. Не знаю, я тебя не задела, плечо. Если бы задела, ты бы услышала. Чуть кривит в улыбке губы. Ты так убежала, что я испугался. Все нормально, просто странно. Тебе понравилось, заявляет он с такой обезоруживающей уверенностью, что я краснею, прячу лицо между подушкой и его здоровым плечом. Аня, это нормально. Мы не сделали ничего запрещенного или необычного. По-моему, мы сделали кучу всего необычного. Бурчу в темноту. Скучно всегда трахаться в одной позиции. Разнообразный секс – здоровый секс. Нет ничего плохого в том, что мы доставили друг другу удовольствие. Тем более нам его доктор прописал. От последнего меня разбирает насмех. Да уж, доктор-извращенец, который в промежутке еще успел пару раз нас спасти, загипнотизировать меня и отлюбить пластиковой ерундой. Бррр, медицина наше все. Странно, но слова Тео меня успокаивают, и я начинаю думать о деле. Ты помнишь, что завтра в 11 у тебя совет директоров? Напоминаю ему. Не порти такую прекрасную ночь работы, женщина. Он так, похоже, копирует возмущенные интонации Адама, что я смеюсь уже в голос. Похоже. Он меня тоже круто пародирует. Хорошо, ты меня убедила. Сделаем, как вы хотите, только после пресс-конференции ты рядом со мной. Или здесь под охраной никакой самодеятельности. В туалет отпрашиваться? Не могу перестать хихикать. Кажется, после такого яркого оргазма в моей крови слишком много эндорфинов. Разумеется, поднимать руку, как в школе, смотреть грустными глазами и тянуть не смело. Можно выйти. При этом непременно надеть на себя школьную форму с ультракороткой юбкой и чулки. Белые. О, черт. Жмурится и поворачивается ко мне. Я сейчас от одной фантазии кончу еще раз. Ты извращенец, Теодора Дамиди. Возмущенно шлепаю его животу. Вот уже не думала, а с виду приличный человек. Я приличный, с очень неприличными фантазиями. Мы все такие, даже ты. И я не такая. Возмущаюсь, переворачиваюсь на другой бок, отодвигаюсь. Ну-ну. Это звучит так издевательски, что хочется ткнуть его еще раз. Но вместо этого я плотнее заворачиваюсь в одеяло. Ничего я не такая. Это все фрукт виноват. Я жертва эксперимента, одного седовласого безумца. Только поэтому я так хочу тебя, Тео Адамиди. Только поэтому творю беспредел. Да. Тишину, повисшую на несколько минут в комнате, разрывает Тео. У меня была невеста.